Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен и Елена Туравинина. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 17. Кэло опустил руки, которыми крепко обнимал коленки. Он продолжал сидеть спокойно, так же, как и раньше, и красными глазами смотрел на него. Кэло все еще не собирался вставать. Шунян подошел, протянул руку и ласково погладил его по голове. Он уже приготовился встретить волну обиды и грусти вместе с упреками. Уже начал придумывать способ утешения мальчика. «Прости, я опоздал. Я не нарочно. Сегодня вечером я внезапно...» Вдруг Кэло его резко обнял. Такое быстрое движение заставило его немного пошатнуться. Он инстинктивно ухватился за плечи Кэло и позволил его длинным сильным рукам крепко обхватить себя за талию, а его голове прижаться к своему животу. «Ничего, ты пришел, и это хорошо. Прости. Хорошо, что ты пришел». Мальчик продолжал бормотать эти слова, а руки так сильно обхватили Шуняна, что тому стало больно. «Я уже думал, что ты не придешь, что ты не хочешь видеть меня. Как такое возможно?» Шунян неуклюже погладил его голову. «Ты посмотри, ты так замерз. Твое лицо холодное, словно лед. Давай пойдем в дом. Нехорошо будет, если ты простудишься». Он совсем забыл о том, что у него у самого сейчас температура. Руками прижался к лицу Кэло, и, чувствуя холод, он только и думал о том, что Кэло замерз. В комнате было намного теплее, чем снаружи. На маленьком столике в большой гостиной стояло несколько блюд, к которым еще не прикасались, и они остыли. Кэло все это время ждал его прихода и даже не поел. «Ты, наверное, проголодался, я разогрею еду. Уже поздно, нехорошо для желудка, если ты сейчас не поешь». Шунян не знал, в его теле сейчас жар или холод, но как только он вошел на кухню, чувствуя слабость, снял куртку. «Не нужно, я не голоден. То, что ты пришел ко мне, уже хорошо». Кэло обнимал его, а Шунян не знал, от сильной ли усталости у него возникли иллюзии, но Кэло в его глазах вдруг показался выше, стал выше него. «Ладно». Шунян, медленно опираясь о диван, присел. Головокружение и темнота в глазах становились все более явными. Он мог только бессильно сидеть и смотреть на Кэло, который стоял на коленях на коврике перед ним и ничего не говорил, только обнимал Шуняна, словно боялся, что он может сбежать. «Шунян». Хоть крепкие объятия лицом к лицу были немного странноваты, но это теплое лицо мальчика, которое уткнулось ему в плечо, и руки, что прижимали его тело к своей горячей груди, почему-то тронули его. Он тоже медленно вытянул руки и обнял Кэло за спину. «Что такое? Сегодня я стал совершеннолетним. Да, теперь я уже взрослый. Верно». Кэло убрал свою голову с его плеча. Локоны волос упали на лоб Кэло, закрывая его глубокие бездонные черные глаза. На лице подростка вдруг появилось довольно зрелое выражение, полное страсти. Ощущая теплое дыхание на губах, он не успел ни о чем подумать. Его глаза уже стали туманными, губы были захвачены. Шунян не мог объяснить, что сейчас происходило с его ртом. Что-то горячее заставляло его постепенно терять сознание. Все, что он мог сделать, это слегка приоткрыть рот, позволяя Кэло придерживать свой язык и засасывать губы, исследуя глубины рта. Кончик его языка был мягкий и извилистый. Он сильно обхватил язык Шуняна, который рефлекторно отодвинулся назад. Их губы настолько тесно были прижаты друг к другу, что между ними не было просвета. Шунян был придавлен к дивану. Из-за простуды он был совсем бессилен перед Кэло. Даже когда Кэло медленно разнял их губы, он все равно не мог поверить тому, что они только что целовались. «Ты?» Шунян, разинув рот, смотрел на паренька, который стоял на коленях между его ногами, а руками крепко держал его за талию. Шунян совсем запутался. «Я люблю тебя». Красивое лицо Кэло порозовело так, словно он сейчас собрал всю свою смелость. «Давай встречаться. Можно?» «Что?» «Я уже совершеннолетний. Впредь могу о тебе хорошо позаботиться. Мы можем начать встречаться. Я непременно сделаю тебя счастливым». Шунян был совершенно ошарашен. Он чувствовал себя сейчас так, словно его собственный сын сделал это с ним. Он использовал последние силы, чтобы оттолкнуть лицо Кэло, которое придвинулось ближе. «Что за чертовщину ты несешь? Ты мне нравишься». Кэло не мог скрыть свои чувства и продолжал. «Я люблю тебя. Рядом с тобой мне весело. Я мечтаю о том, чтобы жить вместе с тобой. Это ничего, что ты пока не можешь принять меня. Мне не нужно, чтобы ты согласился сразу. Давай сначала попробуем встречаться. Можно? Только что, когда я тебя целовал, тебе же не противно было? Давай будем постепенно двигаться вперед. Я могу подождать до того момента, когда ты сможешь принять меня». «Хватит нести чушь!» У Шуняна ужасно кружилась голова. Он усиленно тер виски, его голос стал строгим. «Нормальный парень должен встречаться с девушкой. Зачем тебе такой старикашка, как я?» «Верно. Разве ты не говорил мне, что в средней школе ты встречался с девушкой? Ты же не гей. Зачем ты выделываешься? Кто тебе такой херне научил?» «Я гей». Кэло прервал его, затем поднял его лицо. «Я гей. После встречи с тобой я стал таким. И теперь я такой. Поэтому ты должен нести ответственность. Раньше мне никогда не нравились мужчины. Это ты превратил меня в такого. Ты должен нести ответственность. Ты не можешь бросить меня». Шунян в ужасе посмотрел на него. Долго сидел в оцепенении. Глаза с каждой минутой становились все мрачнее. Он невероятно любит Кэло. Он правда считал его своим сыном. Баловал его. Хотел дать ему все самое лучшее. Пытался сделать так, чтобы он всегда был весел и доволен. Чтобы он мог жить красивой, веселой, идеальной жизнью. Он вложил свою нежность и счастье, которое он не мог получить сам, в Кэло. Надеялся, что у Кэло будет счастливая жизнь. Нормальная жизнь. Стабильная. Такая жизнь, о которой он и мечтать не смел. Но... «Это ты превратил меня в такого!» Как бы он ни скрывал свою ориентацию, он все равно нечаянно испортил Кэло. Он совсем забыл, что он ненормальный человек. Он не знал, что этой ориентацией можно заразить, словно простудой. «Верно, он такой человек. Поэтому у него нет прав говорить, что такие люди плохие. Но именно из-за того, что он гей, он и надеялся, что Кэло не станет таким же, как он. Это трудно жить так ничтожно. Застрять в тесных рамках, куда не проникает солнечный свет, и украдкой поглядывать наружу. Достаточно того, что он один несет в себе эти мучения. Он не хотел, чтобы Кэло тоже стал таким». «Кэло, еще раз хорошенько подумай». Шунян был в отчаянии. «Возможно, это не так. Тебе же не нравятся мужчины. Только потому, что я хорошо к тебе относился, у тебя появились иллюзии, верно? Ты считаешь меня всего лишь сэмпаем. Это не любовь, ты ошибся, не так ли? Хорошенько подумай. Перестань уже говорить. Нравится. Любить. Если я сделал что-то, от чего ты меня неправильно понял, то ты не обращай внимания. Дядя был неправ. Кэло, ты человек рассудительный. Ты знаешь, что стоит делать, а что нет, не так ли? Любить мужчину – это плохо. Ты должен встречаться с девушкой. Может, это из-за того, что у дядюшки так долго нет девушки? Поэтому ты последовал моему примеру и не встречаешься с девушкой? Ты не такой, как я. Ты все еще молод. Ты легко найдешь себе хорошую девушку. Ты…» На лице Кэло была злость и страдание. Он наклонился и хотел еще раз поцеловать Шуняна, чтобы прервать эти шокированные слова. Но Шунян быстро его оттолкнул, хотел встать. «Я пойду домой. Нам больше не следует видеться. Пусть будет так». Кэло тут же побледнел. «Ты меня возненавидел?» «Это не так». Шунян растерялся. «Просто нам лучше больше не следует общаться. Так будет лучше. Не надо нам было раньше знакомиться». «Ты больше не хочешь видеть меня?» — ошеломленно произнес Кэло. «Ты же говорил, что что бы ни случилось, ты никогда не покинешь меня. Ты солгал мне». «Прости». Шунян окаменел. Он и не знал, за что сейчас извиняется. За то, что повлиял на этого мальчика, или за то, что отказывается брать на себя ответственность перед ним. «Я хочу только как лучше для тебя. Больше не встречайся со мной. Я тоже не буду искать встреч с тобой. Давай остановимся на этом. Ты уже взрослый, можешь жить самостоятельно. Тебе больше не требуется моя помощь. Поэтому...» «Ты лгал мне». Кэло пришел в ярость и отчаяние. «Ты говорил, что не покинешь меня. Даже ты солгал мне». Он вдруг мгновенно подбежал и встал перед Шуняном, и не успел он отреагировать, как его уже толкнули на диван. Он и так был болен и еле стоял на ногах, а из-за такой сильной встряски его голова загудела, в глазах потемнело и все закружилось. Он долго не мог разглядеть, что у него перед глазами. «Что такое?» В ушах звенело. Он мог только видеть, как губы Кало шевелились, но ничего не мог расслышать. «Что такое?» Кало не отвечал ему и больше не говорил ничего. Кало сжал губы, коленками придавил его ноги, затем яростно сорвал с него свитер. У Шуняна не было сил его остановить. Он задохнулся на несколько секунд. Когда свитер, что с него пытались содрать, был у головы, от этого его лицо еще больше побледнело. Ему было трудно восстановить дыхание. «Кало, что ты творишь?» С него также содрали рубашку. Он, конечно же, понимал, что сейчас пытается сделать Кало, но не смел поверить этому. Он в страхе начал сопротивляться, но все попытки были тщетны. Хоть в комнате и был обогреватель, но когда он оказался полностью обнаженным, то по коже пробежали мурашки, и он задрожал от холода. «Кало, не делай глупостей!» Ремень тоже содрали. Инстинкт подсказывал ему, что нужно продолжать сопротивляться, чтобы защитить себя. Пальцы Кало сжались и крепко обхватили его лодыжки. «Не делай глупостей!» В обычной ситуации, насколько бы Кало ни был сильным, но сам Шунян тоже мужчина, и если бы он оказал сопротивление, то Кало не смог бы с ним справиться. Но сейчас, даже если бы он вложил все свои силы, то все равно никак не смог бы выбраться из лап Кало, что уж говорить о других вещах. Нижняя часть его тела сейчас была выставлена на показ. Он слышал свой хриплый голос, который умолял: «Нельзя, Кало, нельзя, не делай этого!» Звук расстегивания ширинки холодно ударил по барабанным перепонкам. Все тело окаменело. Он старался из всех сил сжать ноги. «Кало, Кало, не делай этого!» Его ноги упрямо раздвинули, приподняли поясницу. Затем боль сзади заставила его скрючиться. Он хотел сбежать, но его схватили за талию, и в него с силой вошли до конца. Мгновенно его ноги онемели. Было настолько больно, что горло перехватило, и он не мог произнести ни звука. На грудь словно что-то давило, и он не мог дышать. Прошло много времени, прежде чем он смог откашляться. Голова болела, словно по ней стучали молотом. Она готова была расколоться. Он в страхе поднял глаза, но перед глазами был только туман. Хорошо, что Кало только вошел сильно, но пока не двигался дальше, а то Шунян бы не выдержал. «Очень больно», – спросил Кало низким голосом, а он мог только тяжело дышать и смотреть в пустоту перед собой. «Прости меня», – мальчишка исцеловал всю его шею, словно умолял. «Прости меня, но я люблю тебя, я хочу тебя, я люблю тебя. Почему ты не можешь полюбить меня? Попробуй встречаться со мной. У тебя же сейчас никого нет. Почему бы тебе не полюбить меня?» У Шуняна начался кашель. Он так сильно кашлял, что слезы потекли из глаз. Сиянь. Сиянь. Он потратил все 18 лет на любовь к этому человеку. Но какая от этого польза? Он продолжает любить этого человека, но в этом нет никакой пользы. Этот человек никогда не сможет дать ему его мечту. Даже просто из жалости не сможет дать. От его любви нет ни капли пользы. Человек, что ворвался в него, начал движение. Боль из-за насильственного проникновения заставила его прямую спину прогибаться, словно он рыба, выброшенная на сушу. Он инстинктивно продолжил бесполезное сопротивление, слепо махал слабой рукой, сопротивляясь. «Нельзя! Кало, нет! Почему ты не можешь дать мне?» Кало крепко его обнял, так, словно обнимает сокровище. Его голос изменился, а движения стали интенсивнее и мощнее. «Почему? Я же так люблю тебя. Почему нельзя?» «Нет, Кало...» Его голос как будто подавили. «Сиянь, сиянь, сиянь!» Он подсознательно звал имя этого человека. Боль распространялась не только от нижней части тела, от головы и сердца тоже. Когда он очнулся, то лежал в постели весь в холодном поту. В страхе раскрыл глаза и долго не мог вспомнить, где он находится. Его грудь была придавлена тонкой рукой. Кло еще спал, нахмурив брови. Во сне он продолжал обнимать Шуняна. Шунян не дергался. Он закрыл глаза и попытался восстановить дух. Вот и все. В этом нет ничего особенного. Все-таки он же мужчина. Все-таки такая вещь, как его невинность, не стоила того, чтобы тот человек обращал на него внимание. Это не важно для того человека. Прикоснулся ли к нему кто-то другой, это его не касается. Немного полежав, он облизал засохшие губы, оттолкнул руку Кэло, встал, подавил головокружение. Он медленно начал приводить себя в порядок и осмотрел раны на своем теле, стараясь не смотреть на лицо спящего мальчика. Он продолжал относиться к Кэло как к сыну. Теперь все, что он мог сделать, это стараться не вспоминать прошлую ночь, когда Кэло раз за разом вытворял с ним все это. Дрожа, он дотащился голым до гостиной, подобрал одежду, что валялась повсюду. Затем оделся, старательно разглаживая свои вещи, чтобы не выглядеть слишком неряшливым. Потом молча толкнул дверь и ушел.